На полках вдоль стен выстроился еще один миллион пузатых мохнатых банок. Особняком высились 4 3-литровые банки с брагой. От могучего внутреннего напряжения они, кажется, даже дрожали, а крышки на них вздулись. Дверь распахнулась во всю ширь. В проходе возник Лубянкин. Он дышал так тяжело, что при вздохе увеличился почти вдвое. «Попался, гад!» — сказал он. «Как артиллерист батареец в орудии достает снаряд из снарядного ящика, так и я достал увесистую банку браги, развернул ее горлом к Лубянкину и врезал кулаком по дну. Банка взорвалась, подскочив в моих руках». Мутная, тяжкая струя ударила Лубянкина под дых, окутав облаком непроходимого сивушного духа. Лубянкин согнулся пополам, высунув язык и выпучив глаза. Отбросив банку, как гильзу, я схватил другую и пальнул второй раз, отшвырнув его в прихожую. Лубянкин обеими руками судорожно вцепился в косяк. Он как-то запрокинул лицо, словно не мог надышаться или, наоборот, чихнуть. Но я сорвал с полки 3-ю банку, и этот залп отодрал Лубянкина от косяка и пластом уложил на пол возле дальней стены прихожей. Лубянкин лежал в луже самогонки и кал. Вооружившись последней банкой, я подошел и остановился над ним. «Хватит, Вовик!» — просипел он, ворочая в луже руками. «Собаки! Собачья смерть!» — ответил я и долбанул кулаком по донышку. От удара струи Лубянкин всплеснул руками и ногами, как колдун, в которого законопатили кол, и хрюкнул. Глаза его закрылись, и больше он не шевелился. Я поставил банку около него и вышел, осторожно прикрыв дверь. Через двор, свинарник и столовку я выбрался на улицу и побежал к дому начальника станции товарища Палкина. Постскриптум. Эта глава дает понятный ответ на вопрос множество лет мучивший всех мыслителей и гуманистов мира. Все они не могли прийти к решению, а я смог, потому что опираюсь на жизненные факты. «Должно ли добро быть с кулаками?» — спрашивали они. «Я поясняю, что добру убивать зло собственноручно ни зачем и опасно. Добро должно быть хитрым. Оно должно просто натравить одно зло на другое и победить, когда они друг друга укокошат. Вот я натравил друг на друга 2 зла — Лубянкина и самогоноварение — и вышел победителем. Глава 12. Как я был у Палкина. Улица, по которой я бежал, была пустынна и неподвижна. Горячий воздух замер, вокруг было тревожно и странно. Огородами я добрался до улицы Нельсона Манделы, где в красивом финском коттедже жила семья Палкиных. Я погрузился в акацию и проник в штакетник у Палкиных. Отодрав доску, я пробрался внутрь и влез в шиповник. Шипя и дергаясь от уколов и царапин, я, наконец, дополз до грядки с гладиолусами под окном. Окно было открыто. Сквозь тюлевую занавеску я видел, что товарищ Палкин сидит за столом и работает. — Петь, ну ты скоро придешь! — услышал я голос его жены из глубины дома. Она, похоже, уж легла спать и ворочалась сбоку на бок, ожидая мужа. — Засыпай, Антонина, не скоро! — ответил ей товарищ Палкин. — Петь! Ну чего? Ну, Петь! Ну чего, Нин? Ну и хрен с тобой! — почему-то вдруг яростно крикнула жена и затихла. — Не женюсь, — подумал я про себя. — Лучше буду бабником, как дядя Щепеткин. Я встал, кашлянул, постучал в подоконник и отодвинул тюль. Палкин повернул голову и удивленно уставился на меня. — Ты чего, мальчик? — строго спросил он. — Ты кто? доброволец.